Да, сейчас третья ночь после победы. Я уже обосновал изменения отсылкой к нему и странностям в работе саркофага. Завтра буду закреплять эти версии. Дальше дело наконец-то сдвинулось к обсуждению договора, соблюдение духа и буквы которого в интересах обоих подписантов. Даниэлу пришлось принимать роль советчика и постфактум признавать ведущую роль за Итачи. Итачи видел аж два примера, когда джинчурики договаривались со своими биджу и достигали впечатляющих результатов. Всего два, только они и смогли справиться с командами захвата от Акацки, поэтому и развязалась Четвертая мировая война Шиноби, в ходе которой несколько лет как мертвый Учиха Итачи оказался нечестиво воскрешенный брошен биться против живых. Вот лейтмотив нынешнего соглашения со стороны Учиха Итачи. «Саркофаг меня омолодил», — подал внутренний голос Даниэл, когда Итачи завершил умываться. Узник совести из своей лаборатории спустился к звездным вратам и набрал код. В отличие от настоящего портала, находящийся во внутреннем мире иллюзия показала слегка туманную зрительную картинку из глаз. Как только Даниэл сунул голову в горизонт событий, так сразу ощутил мокрые руки и гладкость ручки смесителя крана умывальника. «Только это тело, не твою душу», — спокойно ответил новый владелец тушки, не раз сталкивавшийся с представителями клана Яманака, залезающими в голову. «И как Джонин Канахи, и как Нукинин Канахи». Итачи чуть усмехнулся, поворачиваясь к ростовому зеркалу, чтобы Даниэл увидел новый мышечный рельеф и внутренне присвистнул новой мускулатуре. Хотя ученый честно отрабатывал свою норму в тренажерном зале, месяц за месяцем повышая планку, Шиноби ощущал нетерпение Даниэла узнать, что из себя представляет ниндзюцу Каге Буншин. Покинув ванную комнату, он в кабинете сложил всего одну мудру и создал теневого клона себя в шортах и короткорукавной рубашке нараспашку, хотя апрель все еще холодный месяц. «Как-то все странно», — произнес клон, где ведущая роль отводила Синчакри Джексона. «Не то слово», — поддакнул Джексон, утомленный взятием толики этой самой духовной энергии. «Для понимания, что значит применять дадзюцу Шаринган, осмотри привычную для себя обстановку и открой книгу, прочтение которой постоянно откладывал. Для понимания, что значит ускоряться при помощи чакры, сядь за свою ЭВМ и набей те статьи, черновики которых дописал в спокойной обстановке». «Да, я понял уже, да, я понял уже». «Хы-вы-вы», протянул Даниэл внутри Итачи, слыша и видя себя со стороны. «Вся нажитая теневым клоном память перейдет к тебе, Даниэл, и ко мне как к создателю Каге Буншин. Это ниндзюцу станет идеальным прикрытием, пока мы шастаем в альтернативной реальности, где Апофис уничтожил население Земли». Клон только глянул на оригинала и вернулся к пролистыванию книги с охреневшим выражением лица. «Но я так и не вспомнил». «А, конечно, ты же просмотрел мою жизнь». «Именно», Итачи предпочел говорить вслух, заодно разрабатывая голос для имитации другого тембра, другой дикции, другого акцента. От подслушивания защищал барьер. «Здесь мы оставим следы, а там я иногда смогу действовать в полную силу, зачищая дворцы и базы Апофиса. Сохраню свою форму и добуду сведения, которые в обычном режиме ЗВ-1 не получить, переходя с тенора на бас и обратно. Но ведь эти знания могут пригодиться». «Конечно. Наша задача – придумать, как эти сведения легализовать или добыть официально. Шиноби действуют истине, скрытно. Шиноби, наемники, за даром не работают. Заруби себе это на носу, Даниэл», – вещал Итачи, готовя завтрак перед тем, как за ним заедет служебный джип. «Угу», — вспомнив шрамы на прежнем лице Итачи. «А как объяснить, что у меня теперь есть время печататься в научных изданиях? Подумай, на одну статью отговорка есть, весь вчерашний отгул сидел и корпел. Кстати, ты в своих статьях растекаешься мыслью по древу. Я умею делать лаконичные отчеты. Теневой клон покажет пример нашей совместной работы над конкретной статьей, после его рассеяния оценишь результат. Окей. Делать два дела одновременно – это невероятно удобно. Я могу за раз создать свыше десятка теневых клонов. Тебе пока одного в день хватит, Даниэл, постепенно твой дух разовьется до двух и более». Итачи сделал трех клонов и посмотрел на то, как они меняют облик, берут снятую вчера с карточки наличку, становятся невидимками и покидают квартиру. «Не забывай делиться мыслями, Даниэл, я их по умолчанию не читаю. Для меня эта сценка с клонами обыденна. Твой взгляд может дать развивающую подсказку, как произошло с иллюзией для самообучения. Я помню о роли советника. Мои занудливые комментарии тебя скоро достанут», — откликнулся Дэниел по своему опыту путешествий с Энилом. «Грубо говоря, я тебя для этого и нанял, Дэниел. В прошлой жизни я существовал. Я срежиссировал свою смерть в бою, а не от подтачивавшей меня смертельной болезни. Я урвал себе новый шанс и хочу научиться жить. Из меня в этом плане так себе учитель», — самокритично признался Дэниел. На безрыбье, накрывший себе стол, Итачи принялся за завтрак. Больше ничего примечательного не происходило. Закрыв входную дверь на ключ и поприветствовав соседа, Итачи вышел аккурат к подъехавшей машине, после дома с его квартиркой, направивший колеса к одному из коттеджей в пригороде. На соседнее сиденье устроилась Саманта. «Привет, Дэниел». «Привет, Саманта», — тепло улыбнувшись, как сделал бы Дэниел, воспринимавший Картер скорее как сестру, нежели как одинокую женщину. «В этих очках тебя и не узнать. Выглядишь крутым парнем», — сделала она комплимент. «Спасибо», — смущенно улыбнулся Итачи, оставив ответный комплимент при себе. «Как провел отгул?» «Как печатная машинка». «Хех, а мы полагали, тебя похмелье одолеет». «ГМ, извини», — тут же поправилась умная женщина, огладив мужчину по коленке. «Ничего, Сэм, зато много пользы. Некоторые бы многое отдали за 5 минут в гаултском саркофаге, чтобы больше никогда не мучиться от похмельного синдрома. А мне так даже лучше, работоспособность прибавилась. Не понимаю, почему Тилк не бегает как заводной, он помногу медитирует». «А действительно, почему бы не придумать Тилку полезное дело внутри базы?» — озадачилась Саманта. «Ловко ты манипулируешь», — хмуро восхитившись, Итачи промолчал, оставив другим придумывать, чем бы таким озадачить Тилка, обычно убивавшего время в тренажерном зале. «Кстати, Сэм», — Итачи извлек из внутреннего кармана куртки сложенный в четверо лист. «Что это?» «ХМ», — капитан Картер пробежалась глазами по списку. «Кем были родители моего отца? Кто они и откуда? Есть ли у Милберна младшие братья или сестры? Сколько у Ника было любовниц до моей бабушки? Среди моих предков есть убийцы? В какие культуры уходят мои корни? Это вопросы. Поможешь сегодня найти на них ответы?» Заглянув в лицо, конечно, легко догадавшись о гипнозе и метнув взгляд на водителя авто, — не та тема, на которую можно свободно общаться в служебной машине. Еще бы Джека с Тилком привлечь. Саманта кивнула, убрав прочтенный листок в карман своего мундира. «Ты заранее приготовился», — умилился Джексон. «Только с идеей, но...» «А, да, теневые клоны. Но как он тебе передал записку?» «Я все время был тут», — с подозрением насупился Джексон. Чакрой подхватил и вложил в карман. На периферии зрения уголок мелькал, — ответил Шиноби, терпеливо разъяснив то, на что сам даже внимания не обратил, сделав на автомате. «Зародить новый клан, почему бы и да?» — мимоходом выяснил пределы внимания сожителя, неспособного вмиг подстроиться и охватывать вниманием происходящее с чакрой. Длинный коридор с рамкой и дежурным подле нее вновь вызвал у Шиноби раздражение тем, как плохо поставлена охрана самого секретного в мире объекта. Спустившись на лифте до 11 этажа и по длинному изогнутому коридору перейдя в другой лифт, привыкшие вдвоем приходить на работу разошлись на минус 18 этаже. Итачи первым вышел и вновь провел своей карточкой у дежурного охранника. В этой части Шиноби одобрил меры безопасности, выставив твердую S-тройку по 5-бальной шкале. Шеринган заметил следы обыска, которые бы Дэниел благополучно пропустил. Вполне логичная мера в отношении подозрительного типа. Итачи хватило виденных им ранее беглых взглядов ученого по своей рабочей зоне, чтобы констатировать отсутствие регулярных обысков. Поздоровавшись с коллегой-археологом, Робертом Ротманом, опять закапывающим свои капли, Итачи по внутреннему телефону созвонился с доктором Фризер, дабы откосить от медицинской повинности, но удалось только скостить до одной томограммы, показавшей устоявшийся показатель загрузки мозга в 1/4, при отключенном додзюцу, разумеется. Заодно выяснилось, что никаких выходов в иные миры на сегодня не планировалось в связи с отлетом генерала Хаммонда в Вашингтон. Покидая кабинет с МРТ, Итачи сдержал улыбочку, услышав знакомый ритм ударов о грушу. Шиноби заглянул в спортзал, застав там чернокожего напарника. «Всем привет, Тилк». «Привет, Дэниел». «Привет», — откликнулись другие военнослужащие, упражнявшиеся в качалке. «Мы тут с Самантой подумали, Тилк, почему ты не бегаешь как заводной?» ХМ, бывший Джаффа непонимающе вскинул бровь. «Я ощущаю себя полным сил, а в тебе личинка сидит постоянно. Чем она занимается?» — когда не избавляет тебя от похмелья», — обратился Итачи в манере, мало свойственной Джексону, но с его занудным тоном. Сидит и вернулся к ударам голыми кулаками по цилиндрическому мешку. «Саманта говорит, ты помногу медитируешь, Тилк, ты так воспитываешь свою личинку», — Итачи продолжил допрос, поскольку многие бойцы интересовались бывшим Джеффа. «Приучаешь сидеть, как собаку на цепи у дома». Тилк замер, моргнул и снисходительно глянул на вопрошающего. «Нет, я отстраняюсь от тела, чтобы симбионт лучше выполнял свое дело. То есть, ты не знаешь, чем занимается личинка, пока ты в трансе и здоров как бык. Отлично. Извини, Тилк, но я тебя сдам доктору Фризер, чтобы самому не потерять половину дня на тестах». Несколько бойцов почти сдержали смешки. «Доктор Фризер меня регулярно проверяет, Дэниел Джексон, но ни разу, как я полагаю, во время твоей особой медитации. Тилк, разве тебя самого не гложет червячок любопытства?» Зануда, прекратив досрочное занятие, ибо сам заинтересовался. «Эй, это любимое слово Анила», упрекая в шутку. «Эй, это не мой стиль общения. Знаю, но как еще оправдывать 10% рост мозговой активности? Не знаю, думай». Выгнав Тилка из спортзала, Итачи сам занял его место и стал намеренно портачить с ударами, пока кто-то из бойцов не сжалился, чтобы подойти и показать гражданскому базовые стойки и правильные удары. Отработав нано-программу, ученый-мужчина подзарядился нужными для мозга углеводами в кафешке на 22 уровне базы Шаен, заказав песочное пирожное с желатиновым слоем привлекательного зеленого цвета и вкуса киви. Довольный вкусным десертом, Итачи вернулся в лабораторию, только не к археологам, а в свой кабинет лингвиста. На сей раз Шиноби активировал шаринган и пролистал японско-английский справочник от корки до корки. До обеда штатный лингвист возился со своей заявкой на приобретение новых языковых справочников, сперва поискав их в компьютерной сети, затем оформив документ, далее лично собрал подписи и зарегистрировал в отделе закупок, рассеянно забыв там початый кулек ММС в качестве подкупа серьезной дамы с проседью в пышных волосах и очках на цепочке. За обедом выяснилось, что личинка подсматривает воспоминания Тилка, пока он в трансе. По крайней мере, мозговая активность Джеффа возрастает до 27%, в то время как сознание самоустранилось. Итачи надеялся, что напарник сам придет к выводу о двустороннем характере связи, а если нет, так при случае наведет на эту мысль и даже поможет встретиться двум разумам. После трапезы, когда вся команда оказалась в сборе, Саманта пригласила к себе. Большие шкафы со светящимися кнопками и куча измерительных стрелок, всякие приборы для проведения анализов и тестов, распечатки и разобранные части чего с торчащей путаницей проводов. Итачи послушно сел, куда указали, и вместе с Даниэлом подготовился к сеансу гипноза. Самое важное – воспроизвести состояние, как во время воздействия высокой технологии Нима. Этот рыболюд вел целенаправленный поиск по Шумеру и своей жене Аморака. Сейчас мастер Гиндзюцу и обладатель вечного Мангекё Шарингана хотел освоить новое для себя направление по считыванию геномной памяти ближайших поколений. Учиха смежил веки и активировал Дадзюцу на полную, обратив внутрь себя. Воспроизвести состояние – это половина дела. Для первых попыток нужна внешняя направляющая сила, задающая вектор интереса. Саманте удался гипноз, который Итачи развил и углубил, иначе будет провал с остановкой на уровне собственного подсознания. Потому и собрал рядом доверенных людей, что в этом состоянии мог сболтнуть лишнего вопреки всей своей выучке. Когда Саманта начала озвучивать вопросы с листка, Даниэл увидел смутные образы своего молодого отца, росшего в приюте. Все слишком смазано, одно наслаивалось на другое и причудливо искажалось. Итачи на многое от данного сеанса и не рассчитывал, добившись трех поставленных целей. Повышение уровня доверия в команде, ловли вектора на новое для себя направление применения дадзюцу, положительного ответа на вопрос об убийствах. Куя железо, пока горячо, Учиха напросился к Саманте в ученики, чтобы на примере Тилка обучиться гипнозу. Еще и подготовился, поставив видеокамеру на запись. Мастер иллюзии ускорил вхождение напарника в гипнотическое состояние и очень осторожно прощупал личинку, проявившую некоторую тревожность по мере роста объемов чакры, которую Учиха внедрял в тело Джеффа. Тилк под гипнозом подтвердил факт того, что личинка Гаулда просматривает воспоминания и пользуется его мозгом для свершения своих умозаключений и учебы, чтобы взрослый особью иметь начальные навыки по захвату тела и работе с памятью хоста. Одно дело из генной памяти знать, как подавлять хоста, и другое дело самостоятельно суметь это сделать с первого раза, не давая человеку выработать навык сопротивления. Да-да, Тилк выболтал некоторые маленькие секретики своей амбициозной личинки, костерившей Бжоффа на разные лады и намеревавшейся обязательно отравить его, когда созреет и покинет сумку. Касательно заботы о носителе, личинка училась управлять телом и потому отрабатывала на совесть, специально держась не на виду. Итачи за очками активировал Мангекё Шаринган и поверх гипноза наложил гендзюцу, как по мосту, добравшись по нему до сознания личинки. Мужчина сравнил бы открывшийся ему разум с подростковым мальчишеским. Обычный Шаринган позволяет внушать, в его применении требуется мастерство. Мангекё Шаринган дает полное понимание ощущений жертвы гендзюцу и ее представление об окружающем мире. Применение на личинке Гаулда помогло Итачи по-новому взглянуть на текст каменной плиты Рикуда Синнина в храме огня клана Учиха. Там так характеризовалась форма Мангекё, цитата, «небесные глаза, что беспрепятственно видят истину всех творений». Это не похоже на хидзюцу клана Яманака, позволяющих читать мысли и воспоминания напрямую. Скорее это запрос, ответ, реакция на раздражение. Итачи пока только прощупал, понадобятся еще сеансы. Ибо гаулды оказались чувствительны к чакре и могли ощущать родственную энергию на расстоянии до 50 метров, в зависимости от личных качеств сенсора и проложенных усилий к их развитию. Друзья не позволили себе спрашивать ничего лишнего, ограничившись оговоренной темой. У всех появилось, над чем подумать, особенно самому Тилку, реально поразившемуся собственным ответом, когда пересматривал видеозапись. Джаффа согласился доверить пленку доктору Фризеру и сам пошел, взяв вместе с видеокамерой. За ним и команда разошлась, договорившись на выходных собраться в доме у Анила и повторить сеансы. А там уж и конец рабочей пятницы. Глава 4. Открытие и эксперименты. Вечер пятницы продолжил дневную тенденцию, по очевидным причинам сыпля открытиями. Итачи посвятил это время каллиграфии, занявшись наработкой навыка для нового тела с попутным объяснением Даниэлу тех основ фуиндзюцу, которые преподавали в школе ниндзя Канахи, выпускающий с низшим рангом генин. Кисть легко скользила по ватманскому листу, оставляя черный след. Шаринган сразу подмечал множество помарок с немножко неверным наклоном линии, чередой едва заметных утолщений из-за неравномерного нажима. Вместо исправления непосредственным управлением чакры в руке, Шиноби эту самую чакру применял для скорейшей наработки мышечной памяти и упорно повторял одно и то же кандзи баку, означающее взрыв. «А где ты возьмешь чакропроводящую бумагу? Я срубил деревья в мире животных, сделаю заказ на целлюлозный комбинат. Что за мир животных?» Тут же заинтересовался Дэниел. «Мир животных ниндзя, использующих чакру. Чакра людей развивает их разум. Шиноби используют ниндзюцу призыва, делясь своей чакрой взамен помощи в миссиях. Разведка, бой, охрана. М.А. Ты же можешь через мир животных попасть в свой прошлый мир и купить там все необходимое. Могу, но не буду. Тот мир в прошлом, я там умер и возвращаться туда у меня нет желания. Срочно разобраться в фуиндзюцу требуется для того, чтобы перенастроить ниндзюцу призыва на другой мир, а лучше миры. Ух, у вас есть ниндзюцу перемещения в другие миры помимо звездных врат. Почему вы им не пользуетесь? Шиноби, скрытны. Оглядываясь назад, я теперь уверен в наличии тех, кто прыгает по другим мирам и ворует оттуда технику и людей. Дадзюцу Шаринган не для работы с техникой, в прошлой жизни я крайне редко с ней сталкивался. Мда, вернемся к фуиндзюцу. Погоди, Итачи, я недопонял про чакропроводящую бумагу. Пропитка чакры обычной бумаги сработает? Нет, дерево должно вырасти с применением чакры или в области, насыщенной природной энергией. Чакра из обычной бумаги выветрится до истечения часа. А если пропитать ее аналогом чакровпитывающих чернил, есть такие технологии. Я не владею их секретами, спокойно отвечая и меняя изрисованный лист ватмана на чистый. Он всегда банально покупал расходники. Так может тогда тренироваться на самой древесине? Я в детстве изрисовал 100 листов, прежде чем у меня получилась первая кибакуфуда. Толщина имеет принципиальное значение? Нет. Тогда я не понимаю, зачем ради учебы заморачиваться изготовлением бумаги, когда на пилораме за день сделают из ствола 1000 фанерок. Хм. Итачи на миг застыл, слегка улыбнулся и продолжил отработку каллиграфии. Спасибо, Дэниел, про фанерки я не догадался. Нарубить фанерок я сам могу в ходе тренировки. пожалуйста, Итачи. А как при помощи чакры выращиваются деревья? Полюбопытствовал ученый. Есть несколько вариантов. В самом простом случае на ствол лепится фуиндзюцу с запечатанной стихийной чакрой земли и воды. При стравливании чакра сама смешивается внутри ствола, хаотично образуются сгустки чакры со стихийным свойством дерева и придают древесине нужные свойства. После переработки получается бумага низшего качества, пригодного для кибакуфуда. В самом лучшем случае ниндзя с особым геномом, кекки-гинкой, высвобождает чакру сразу со свойством дерева и взращивает подходящее дерево за мгновение. Аво, то есть, этот ваш кекки-гинкой как-то связан с фуиндзюцу? Сомневаюсь. Теоретически можно создать фуиндзюцу размером с молекулу ДНК. На практике кланы ниндзя стараются не разбавлять кровь, подбирая пары с прицелом на усиление родовых свойств. Понятно. А без генома и фуиндзюцу можно смешивать чакру с разной стихией? Можно. ХМ, для тренировки в самый раз. Итачи раньше все рассматривал с позиции пригодности к бою. Для тренировки контроля есть более эффективные и менее опасные методы, нежели смешивание двух стихий. Однако в контексте развития додзюцу наиболее предпочтительны именно варианты смешивания двух стихий в комбинированное свойство типа дерева или лавы. Раньше мешала болезнь, теперь он здоров, но сам об этом способе тренировки еще не думал. А теперь вот, сперва вместе с клоном достичь первых результатов, потом два клона разовьют взаимодействие, дальше смешивание из двух рук. Обучающие гендзюцу уже на финальном этапе, когда больше нет пользы для глаз и остается рутина отработки. Чакра, впитывающая чернила природного происхождения, да, секреция гигантского кальмара или осьминога. Подойдет кровь любого пользователя чакры, собственная лучше. Как-то это, ты умеешь создавать кровь? Нет, опробовал, на удачу интересуясь, а что еще делать советнику, кроме как базарить? Нет, я могу развить владение ниндзюцу мистической руки для стимуляции организма вырабатывать больше крови, заметил Итачи, видевший не только боевые достижения Орочимару, но и работу Ирьонина в больнице Конохи. Создавать кровь непосредственно из чакры, к этому можно подступиться, освоив комбинированную стихию дерева. Следующий прорыв, случившийся с подачи Даниэла Джексона, произошел в мире животных, куда Итачи наведался после ужина для разделки дерева на фанерке. Землянин увидел шинкование воздушным мечом и спросил о принципе пропеллера. Пусть Даниэл и ошибся с термином, Итачи в воспоминаниях археолога видел вертолеты. Развернуть лезвие из ветра и закрутить его оказалось секундным делом с тремя днями в иллюзии. Три лезвия гигантского сюрикена из ветра, запущенного параллельно обрезанному до бруса стволу, нашинковали дерево в идеальные фанерки. Клоны собрали и запечатали результат в одну из этих самых фанерок. Сам Итачи в это время выбежал на опушку леса и показал Даниэлу ниндзюцу нити. Один из преступников Суны, носивший кольцо Акацки, был гранд-мастером нити из чакры. Итачи хватило перенять у Сосари Красных Песков базовое ниндзюцу. И сейчас Учиха по собственной смекалке и самолично комбинировал два ниндзюцу, присоединив нити с чакры к гигантскому ветряному сюрикену. Всего с четверть часа и несколько скосов травы от сорвавшегося ниндзюцу, и вот обладатель небесных глаз управляет полетом только что изобретенного им смертоносного ниндзюцу Эранга. В прошлой жизни Итачи сам не летал, хватало призывных ворон, для того и отправлялся в мир животных, за птицами. Тогда самому не удалось полетать из-за отсутствия у его ворон гигантских особей. Теперь ниндзя, оклемавшись от первого цукуйоми и прямо в процессе использования отшлифовав ниндзюцу гигантского ветряного сюрикена, применил второе обучающее гендзюцу и за секунду провел в нем около недели, создавая именно пропеллер, который бы поднял его самого в воздух. Итачи воспользовался соосной схемой, на практике давшей нужный результат. Держащийся за нить чакры ниндзя поднялся в воздух на своем ниндзюцу, порадовав себя и Даниэла полетом у крон деревьев, из соображений не привлечения излишнего внимания. Из неудобств противный свист и поток воздуха, это решаемо. Как раз к концу успешных испытаний и доработки ниндзюцу воздушного пропеллера кончилось время, и ниндзюцу обратного призыва завершилось, вернув Итачи на землю. Шиноби оставил на потом проверку соединения вертушки с огненным шаром, поскольку результат тянет на S-ранг своей способностью пролететь в густом лесу несколько километров и поджечь просеку. В субботу утром, как обычно, Даниэл Джексон отправился в библиотеку, так видели соседи и здоровались библиотекари. Ныне это был теневой клон с главенством сознания доктора. Сам Итачи невидимкой выбрался в горы и устроился на одной из круч. Погода облачная и ветряная, зато вид на город шикарен. Сетка улиц, площади, скверы, прилетающие на аэродром или стартующие с него самолеты. Какой ниндзя Канахи не любит сидеть на гигантских скульптурных головах правителей деревни. Горы Колорадо Спрингс не имели никаких подобных памятников, и потому чувство ностальгии оказывалось меньше, но все равно зародилось. После обучающего гендзюцу Цукуйоми Шиноби приложил ладонь к камню перед собой и буквально вырастил его до небольшого валуна, достаточного для создания маленького укрытия с локоть высотой. Итачи выложил перед собой несколько пар очков и занялся нудным процессом насыщения их чакры и ее уплотнения в самом материале. Поочередно брал то горнолыжные, то для велоспорта, то пляжные, внедряя чакру и проверяя скорость рассеяния. Даниил не лез под руку и скучал, впервые в жизни став обращать внимание на то, как ветер играет волосами, как тучи плывут по небу, как орел летает и клокочет, как одежда сидит на теле, как ветер посвистывает меж камней и шелестит листьями, какие стекла очков разные на ощупь, какие запахи ветер приносит из города или с горного склона с кустиками распустившихся весенних цветов, своими ароматами привлекающих опылителей. Оказывается, так много проходило мимо внимания археолога. Медитативная безмятежность завершилась к обеду, когда Итачи нацепил на нос громадные желтые очки, дизайн которых до сих пор популярен у состарившихся хиппи. Невидимка на ошеломляющей скорости взял да сбежал с бока горы, не потревожив ни одного шаткого камешка и даже не шелохнув ветви кустов, пролетавших в локте от бока. Даниил не смог оценить те чувства, которые лично он испытал, а не его тело, обязательно бы выпрыснувшие адреналин со всеми вытекающими. Странные ощущения и невероятный опыт, грозившийся стать обыденностью за годы такого вот бытия. Глотком свежести стали воспоминания теневого клона, вернувшегося из библиотеки с грузом из 5 пролистанных и запомненных книг по лингвистике. Собственно, после 2 часов дня Анил подкатил на своем крутом черном внедорожнике Mercedes-Benz G-Wagon, перекочевавшим от военных к гражданским. Тилка и Саманта уже сидели в машине. Поприветствовав всех, Даниил подсел к блондинке на заднее сиденье. «Те очки тебе больше шли, Даниил», — заметила Саманта. «Стрекоза круче», — ухмыльнулся водитель. «Осталось прийти на брифинг панкам. Хе-хе, я могу помочь покрасить иракес», — улыбнулась Картер. «Тогда Хаммонд меня лично обреет». Перешучиваясь, команда приехала в парк, где прилично зарабатывавший полковник отхватил себе участок с уютным одноэтажным домом у пруда и большой поляной перед ухабистой дорогой. Первым делом спиритические сеансы, как выразился Анил, даже не подозревавший, как близок к сути. Первым вновь Итачи. Шиноби опять послужил мостом и биноклем между Даниэлом и его предками. На сей раз образы виделись четче, мелькали с меньшей частотой и редко наслаивались. Удалось выяснить, что бабушка по отцу из Мексики, а дед по отцу из Монголии. На этом весь успех, которым капитан Картер загордилась. Придя в себя, Итачи просмотрел запись с камеры и поблагодарил гипнотизера. Публично словами, а скрытно, при помощи иллюзии слегка подправил методику введения в транс Тилка. С Джаффа тоже сперва попробовали провернуть тот же трюк с чтением генной памяти, но ничего не вышло. Зато выяснили реакцию личинки, после пятничной вечерней медитации прочитавшей память. Зреющий Гаут испугался оказаться подвергнутым гипнотическому допросу и решил затаиться. Завершился вечер шашлыками из замаринованной хозяином дома баранины и легкими закусками в виде канапе, на скорую руку сварганенных Самантой и Даниэлом. Посидели у костра, попили пиво, посмеялись над некоторыми миссиями и после подачи Итачи задумались о том, каково сейчас андроидам на Алтаире и как долго они там усидят. В общем, хорошо провели время в приятной компании друзей, купленным Даниэлом тортом, еще раз отметив спасение земли от хатаков Апофиса и Кларела. Кто привез, тот и развез. В воскресенье с раннего утра теневой клон под управлением Даниэла и теневой клон Итачи на цокольном этаже заброшенного здания занялись созданием первого фуиндзюцу. Личный опыт – это залог понимания, теория без практики мертва. Сам Учиха делился своей кровью, разбавленной обычными пищами чернилами, и вместе с еще одним теневым клоном пробовал соединять землю и воду. Разумеется, после Цукуйоми сдлившийся месяц иллюзии освоения земли на уровне ниндзюцу с ранга. Поначалу выходила грязь, то комковатая, то однородная, то липкая, то жирная, то резиновая. Мангекё Шаринган однозначно дал понять, что секрет Макутана кроется в придании формы смеси стихии. А почему ты не воспользуешься образцом из фанерки? Итачи захотелось стукнуться лбом в стену. Только ниндзя не фанерку применил, а призвал ворону, которая принесла откушенные веточки с живыми листьями. Рядом с обладателем дадзюцу образовалась кучка хвороста, прежде чем удача улыбнулась. Мангекё Шаринган засек нужного рода флуктуацию. Еще через несколько минут Итачи на пару с теневым клоном за счет идеальной синхронности действий смог из тонкой хворостинки спять длиной за долгую минуту стараний получить увесистую ветку 3 с лишним метра длиной. Вся соль в задании формы, но Учиха так и не сообразил, какова эта самая форма для древесины, только научился подстраиваться под природный образец. А разве иллюзии формы не одно и то же? Ты сам мне объяснял, Итачи, что иллюзии формы строятся на основе духовной энергии инь. Итачи истерически засмеялся, когда третий теневой клон в смеси с стихией воды и земли контролируемо вложил гендзюцу с простым образом куста самшита, и чакра превратилась в этот самый кустарник, корнями взломавший бетонный пол. Ты чего, Итачи? Даниил аж растерялся от неадекватной реакции на успех. Ахаха, хы-хы, хех, подумать только, ха, Даниил, дело в том, что у нас всемирно известен только один шиноби, сумевший овладеть Макутаном и поделившийся секретом только со своим братом. Это Хаширама Итабирама из клана Синджу, исторического врага клана Учиха. И я с твоей подачи только что доказал, что нет никакого кекки гинкай, который пробудили эти два гениальных ниндзя. Макутан всего лишь хидзюцу, чей секрет в форме. Вот, помощники с нескольких попыток соединили стихию огня и земли, получив на полу источающий жар ком лавы. Это йоган, высвобождение лавы. Простая смесь двух стихий, огня и земли. А смесь воды и земли, это грязь, ха-ха. У клана Синджу геном грязи, кхы-хы. И это доказывает Цунаде, внучка Хаширамы, которая на момент моей смерти являлась самым лучшим в мире ирьонином, умеющим отращивать конечности и органы. Получается, она в жидкую грязь своего генома добавляет информу ткани тела и превращает чакру в нужное для пациента. Все рождены из грязи, хе-хе. Уразумев суть и успокоившись, Итачи проверил стихийное свойство стали, получив катон смешением датона с интоном. Запредельный контроль потребовал третьего помощника, который получившемуся металлу задал форму куная и запустил этот нож в стену. Стихийное свойство кристалла получилось аналогично. Шатон состоял из смеси датона с интоном. Вместо проверки всех прочих природных свойств осторожно занялся развитием своего владения ниндзюцу мистической руки на призывной вороне, под влиянием иллюзии ни разу не каркнувшей, пока из нее сливали кровь. Теневой клон справа генерировал чакру стихии воды, теневой клон слева генерировал чакру стихии земли, сам Учиха совершал интон, высвобождал им с вложенной иллюзией крови. Все трое общими усилиями контролировали смешение 3 составляющих, ниндзя даже S-ранга не способен сходу осилить подобное. Ну, первая птица в какой-то момент взорвалась, забрызгав все вокруг кровью, надо отметить, в объеме 4 ее тел. Вторая ворона благополучно издохла, превратившись в большую лужу крови, литров эдак на 10. Птичек жалко. Хладнокровный Итачи сумел собрать воронью кровь, вполне подходящую для рисования фуиндзюцу, и спокойно призвал третью особь, с которой все прошло успешно. Наполнил чакрой, нажал на живот, получил из клюва струю крови с напором, как из-под максимально открытого крана в умывальнике. Без Мангекё Шарингана ирьонин тратит месяцы, а то и всю жизнь для достижения подобных результатов. А еще Учиха опомнился и усомнился, что выпивоха Синджу Цунаде действительно осознала, что делает, а не остановилась на стадии с веточками, как Итачи до подсказки Даниэла. Проверяя догадку о том, как Орочимару мог создавать свои копии из плоти, Итачи с 2 теневыми клонами-помощниками с нескольких попыток сумел соединить Суитан и Датон Синтон, на пол упал труп с обликом Даниэла Джексона. Вау, не все так просто, Даниэл. Итачи обычным ветряным серпом рассек труп вдоль, половинки растеклись грязью. Еще несколько ворон пали жертвами экспериментов, прежде чем Итачи на свой манер воспроизвел применяемое Орочимару хидзюцу. Из верхней половинки рассеченной птицы вылезла ее копия и оглушающе громко каркнула, прежде чем начать склевывать свое прежнее тело, таким образом забирая из трупа остатки чакры. И ведь сожрала все подчистую. Даже Даниил заметил, что птица стала чуточку крупней. Фу-у-у. Даниил безуспешно попытался закрыть глаза и забыть мерзко выглядящий эпизод. Зато теперь мы знаем, что нам для разделения никакой технологии клонирования может не потребоваться. Осталось все как следует проверить и дождаться удобного случая в одном из миров, чтобы ты отпочковался», — произнес Итачи, спокойно глядя на труп с его прежним обликом. «Почему я? Ты ведь создал свое прежнее тело, вместе с его смертельной болезнью и почти ослепшими глазами, превращая свежий труп в грязь, и настоящий труп при вскрытии не разваливается. Что-то упущено. Попробуй соединить с теневым клоном», — предложил Дэниел, напрягавший мозги. На удивление, думалось легко, гораздо легче и яснее, чем будучи телесным. «Это слишком сложно. Секунду». Итачи погрузил себя в Цукуйоми. Ему не удалось отработать до применения в одиночку. Создав двух теневых клонов, Итачи втроем смог сотворить клона плоти. Применив тривиальное тайбзюцу, ударом кулака сломав пару ребер и гарантированно пробив ими сердце, ниндзя пронаблюдал, как клон плоти поморщился от боли, сохранившись функциональным. Поняв друг друга с полувзгляда, оригинал и клон плоти обменялись серией ударов. Шиноби справлялся за счет большей скорости, которую он мог выдавать, а клон нет. Без единого синяка Итачи превратил спарринг-партнера в отбивную грушу, продолжавшую существовать даже со сломанной шеей. Дэниел вовремя отстранился и через мутный портал пронаблюдал, как убийца отсекает руки и ноги собственному двойнику, продолжавшему дергаться, пока воздушный серп не отделил голову от туловища. Дальше Джексон увидел, как Учиха применяет какое-то ниндзюцу, окутавшее кисть голубоватым ореолом, который высосал чакру из отрубленной руки клона плоти. Лишившись энергии, конечность конструкта исчезла, не оставив после себя ничего. Дэниел не заметил, как рука Итачи чуть дернулась из-за выборочно вернувшихся воспоминаний. Дальше ниндзя запечатал останки в фанерку и зачем-то отдал ее призванной вороне, через миг вернувшейся обратно в мир животных. «Как ты видел, результат не является настоящей плотью. Мангекё Шарингономало, нужна следующая ступень эволюции, Ринниган. Получившийся сейчас клон плоти способен продержаться несколько дней, срок его существования можно сколько угодно продлевать простой подпиткой чакры. Он гораздо лучше накапливает и передает именно телесную память, что делает его идеальным для отработки моторики, превосходным партнером для спаррингов, отличным кормом для призывных существ. Возможно, добавление синчакры сделает конструкта более реальным. В любом случае, Дэниел, прошедшие эксперименты невероятно плодотворны». Дэниел приуныл с такого циничного отношения и промолчал, не разделяя довольства ниндзя. Из-за экономии денег пообедав в квартире, Итачи вернулся в заброшенный дом и принялся наводить порядок, методично применяя датон для заделки трещины выбоин другими кусками бетона. Ниндзя полностью свернул свою базу и подтер все следы, больше не собираясь сюда возвращаться. Для Дэниела не стало открытием, что старый кирпичный дом с его квартирой имеет засыпанный этаж. Джексон отошел от психологически тяжелых для него утренних экспериментов и наблюдал с большим интересом за тем, как Итачи прожигает фуиндзюцу в фанерках и запечатывает туда целые комнаты глины, расчищая себе место и потом обустраивая его, уделяя особое внимание вентиляции. Тренировка в тайбзюцу слилась для Дэниела в сплошные тени и шлепки. Его душа не успевала следить за настолько скоростным боем, какой ниндзя в шортах вел с клоном плоти и двумя теневыми клонами, втроем наседавшими на одного. Спарринг длился и длился. Дэниел, закружившийся от мельтешения головой, устал наблюдать и отстранился, а тренировочный бой продолжался еще столько же, если не дольше. Именно бой, который превратился в избиение, когда теневые клоны одновременно исчезли, исчерпав всю вложенную в них чакру. Дэниел даже отвернулся, предвидя очередное кровавое месиво, однако все обошлось только гематомами. Итачи после боя возложил светящуюся кисть на лоб клона плоти и принялся ловить момент, когда вместе с помаленьку высасываемой чакрой зацепится воспоминание. Только после пятого маха Чаучиха догадался при помощи Мангекё Шарингана наложить на клона плоти фуиндзюцу защиты воспоминаний, что обозначилось чернильно-черным символом на языке клона плоти. Печать проявила ту область конструкта, которая отвечала за память, и дальше дело у Итачи заладилось. При этом Дэниел познакомился с еще одним видом клонов, водяными, которых ниндзя изрыгнула изо рта. Пока Итачи возился с памятью клона плоти, два водяных клона омыли его и занялись массажем, приятным образом расслабляя стальные мышцы. К ужину вернулся теневой клон с главенствующим сознанием Джексона и уже в квартире отменился, возвращая память с двумя десятками прочтенных пролистанных книг, дополнительной литературы к его научным статьям. От слишком большого объема информации у Даниэла заболела не только голова, но все тело, в очередной раз подтверждая, что он сейчас существует как душа. Уснул он практически одновременно с Итачи. Глава 5. Кому Фатум, кому Фортуна. А почему ты на ночь не оставил клонов? Полюбопытствовал Даниэл, когда проснувшийся в 5 утра и сладко зевнувший владелец его модифицированного тела сделал 2 теневиков, едва встал на ковер. Сам Джексон проснулся еще раньше и ощущал себя бодрым и полным сил, никаких болей, как вчера. Ниндзюцу теневых клонов надо поддерживать, иначе оно отработает в холостую. Ниндзюцу клона плоти пока сыро и мало изучено. А куда ты их отправил? Проверяя степень открытости. К краснодеревщикам. Допрос лучше применять к полусонным. Так ответы правдивей, а потом жертва сама стремится забыть ситуацию как дурной сон. А зачем такие сложности? Просто чтобы выяснить, как делается фанера. Полюбопытствовал обывателю такого же обывателя в части обработки дерева. И за этим тоже. Рулоны чакропроводящей бумаги все равно нужны. Макимана, свиток хранения. Средняя ширина в 5, толщина от пальца до 3, емкость фуиндзюцу от рюкзака до всей грузовой платформы ЗВК. Да, удобно. Жаль, открыто макимана не применить, посетовал ученый, порядком замучившийся таскаться с рюкзаком, а не оставлять барахло в лагере. Все зависит от объяснения. Вопросы техники прерогатива Сэм, со смешанными чувствами указал Даниэл, глубоко сомневаясь, что любое иное объяснение будет воспринято адекватно. Между тем Итачи после утренних процедур тайком спустился в подвал и занялся интенсивной гимнастикой. Даниэл с легким ужасом воспринимал растяжки, закономерно приведшие к полным шпагатам, не говоря уже про дугу изгиба позвоночника в обратную сторону. Джексон не только ощущал это, но и наблюдал за клоном плоти, повторяющим те же упражнения, подобие которых Джексон как-то видел в шоу гуттаперчевых детей. После завтрака из полуфабрикатов еще оставалось время. Итачи создал себе в помощь пару тощих теневиков. Первый принялся высвобождать стихийную чакру земли, второй занялся высвобождением духовной энергии инь с иллюзией стали, сам ниндзя придавал образующемуся в воздухе металлу форму сюрикенов, синбонов игл, кунаев, стальной лески. Качество так себе, шиноби пальцами согнул спицу и сломал ручку ножа. Для начала сойдет, со временем навыки создания улучшатся, все лучше трат на покупку с чрезвычайным риском привлечь внимание спецслужб. Клон плоти остался на новой базе, занявшись укреплением стены опор. Теневой клон с ведущей ролью сознания Даниэла остался в квартире, продолжив работать на компьютере со статьями по лингвистике для научно-популярного издания. Шпон, так называются тонкие слои, из которых склеена фанера, перед выходом из квартиры произнес Итачи и создал еще 2 теневых клонов взамен только что отменившихся в других частях Колорадо Спрингс. Даниэл вроде как кивнул, ничего не сказав. Он уже слышал это слово, но в уме отсутствовала его связь с фанерой. На утренней оперативке сияющей улыбкой генерал Хаммонд обрадовал ЗВ-1 премиальными. Командиру в звании полковника достался 1 000 000 баксов, Джек аж громко присвистнул, приятно удивленный щедростью государства, капитану 300 тысяч, гражданскому специалисту и внештатному сотруднику по 100 тысяч долларов США. Миссии высшего С-ранга оплачивались по ценнику от 1 000 000 рио. Как высчитал Итачи, курс конвертации рио в доллары примерно 6-7 к 1, так что плата более чем соответствовала расценкам ниндзя, как и процентное распределение между Джонином, Такибуцу Джонином и 2 Чунинами. Бровь Тилка взлетела, когда генерал прокомментировал папочку, любезно положенную ассистентом перед Джаффа, чтобы тот ознакомился и подписался. За гражданство бы он встал и поклонился, а за легализацию в статусе беженца благодарно кивнул. Джек с Сэм и то больше радости выказали по этому поводу. Через 43 минуты после брифинга ЗВ-1 и ЗВ-4 встретила П3Х-382, откуда зонд передал перспективную картинку. Звездные врата в этом мире стояли на каменной площадке у песчаного берега живописного горного озера, в которое впадала речка из теплых минеральных источников с полезной для питья водой. На прибрежном лесочке виднелись деревенские халупы, на самом берегу стояли шалаши и примитивные телеги, лежали обстругиваемые жерди, тут и там стояли деревянные идолы, горели костры с похлебками в котлах, а у берега плавала долбленка с рыбачащим сетями мужиком. ЗВК не в первый раз встречала людей в простых полотняных и кожаных одеждах, довольно типичных для обществ, брошенных гаулдами и оказавшихся неспособными добывать руду для выплавки металла, а потому имевшиеся ножи да котлы являлись ценнейшим сокровищем, ограничивавшим численность населения. Люди украшали свои лица и одежды небольшими ромбовидными узорами, встречался жемчуг и крылья насекомых. Среди населения сразу виделись богатеи и власть имущие, самые упитанные охотники ввиду отсутствия особой надобности сражаться с себе подобными. Осмотревшись и подождав настройки гаулдских переводчиков, земляне наладили языковое общение, начав расспросы. Местные жители называли мир и себя Насья и четко помнили, что боги бросили их тут примерно 300 лет назад. Итачи немного получше выполнял обычную функцию Даниэла, стараясь примерно так же вертеть и дрожать видеокамерой довести расспросы о религии и обычаях племени аборигенов. Разумеется, Дадзюцу Шеринган разглядела чакру вытянувшихся вдоль позвоночников гаулдов, аж двух в этом мирном селении. «Квинта, а сколько тебе лет?» Итачи вежливо улыбался и дружелюбным тоном вел мягкий опрос. «57. О, а я бы тебе дал под 40. Чья это заслуга?» Итачи своевременно начал свою реплику, чтобы не упустить повода проверить реакцию. «Моей жены», — потупился мужчина. «Насья вообще долгожители, чужеземец». Даниил не придал значения тому, что Квинта потупился и странно улыбнулся вместо взгляда на свою пригожую жену с ниспадающими до лопаток каштановыми кудрями, стоявшую неподалеку. «А вы кочуете?» «Да, на берегу много повозок», дернув камерой в ту сторону. «О, нет, Даниил Джексон, деревня тут испокон веков. Насья сами решили путешествовать по мирам, как это делаете вы», — вежливо улыбнулся мужчина, сжав потертое древко посоха с копейным заострением, темно-красным от пропитавшей его крови горных лам. И вновь доктор философии пропустил сигнал. «Не мы решили, а Насья сами», что означало обратное. «Квинта, подскажи, кто тут у вас жрец? Я бы хотел узнать побольше об идолах». Ниндзя отлично играл археолога и вовремя закруглился. «Да вон он, Квартой зовут», с легким облегчением завершая разговор. «Итачи, ты что, просто возьмешь и уйдешь, не выведешь гаулда на чистую воду, чтобы спасти Насья?» Возмутился Даниил, когда учиха спокойно отошел точить лясы со жрецом по поводу поклонения духам природы. «Я уже все выяснил, Даниил. Мы крайне удачно сюда зашли», искренне довольный Итачи вел мысленный диалог между своими фразами в адрес Кварты, охотно заговорившим о духе реки, лечащим и кормящим племя Насья. «Объясни, пожалуйста». «Я ничего такого не понял», попросил советник, который не мог придраться к поведению своего подражателя. «Квинта ведет себя как свой, он расслабленный считает гаулда своей женой». «Серьезно, этот гаулд женского пола, все три виденных мной гаулда мужского пола, это два точно такие же, как личинка тилка, которая сама себя отождествляет с мужчиной и мужские половые органы, которые выявила доктор Фризер», уверенно заявил учиха. «Шеринган небейкуган клана Хьюга, способный узреть непосредственно тело паразита. Однако Итачи навидался достаточно призывов и пользующихся чакрой животных в лесу смерти, чтобы вычленить черты, характерные только для самцов и только для самок. Неужели среди гаулдов тоже есть трансвеститы?» Неприятно подивился Даниил, уделяя больше внимания мысленному разговору, нежели происходящему снаружи, на которое он никак не мог повлиять, успев смириться за уикенд. «Это обстоятельство говорит, что гаулду надоели мужские носители, и он прожил жизнь в женском теле. Это значит, что гаулду порядка или свыше 1000 лет и что у него был пример подобного поведения. Гаулд не подавил носителя, а договорился с ним и делится знаниями. Квинта говорит о годах, о кварте, о лунах и солнцах. Квинта почти расслаблен, а второй гаулд собранный напряжен, исподволь зыркает на всех землян и внимательно отслеживает меня. Это означает, что второй гаулд, профессиональный наемный убийца, заподозривший меня в том же. Первый скрывается, второй ищет. Наемных убийц абы за кем не посылают, следовательно, первый является не просто радикалом, а состоит в давней и глубоко законспирированной организации подобных ему гаулдов, противников имперского режима. Осталось подстроить ситуацию, чтобы Квинта посетил Шаен, а тот убийца влез к нам. Итачи объяснял, не забывая вертеть камерой и даже бросив причалившему рыбаку вопрос о щедрости духа реки, хотя и так видно, что все дно лодчонки на дециметр укрыто дергающейся рыбой и некоторым особям везло выскакивать за борт. Разумеется, стоя у кромки воды, ниндзя подчеркнутым ухошигакикисами трюком с ручейком насытил воду своей чакрой и создал в глубине своего водяного клона, прозрачным силуэтом юркнувшего по дну к дереву, нависавшему над водой на противоположном берегу речки, чтобы совершить там призыв семейной пары ворон и сложить для них гнездовье. Ты с ума сошел, а если он захватит контроль, Итачи, то такого натворит, такого. Даниил аж задохнулся от кошмарных перспектив и забегал глазами по периферии зрения, столь же отчетливый, как и центральный фокус внимания. Печально, Даниил, что ты такого низкого обо мне мнения. Гаут, червь, близок к змеям. Я применял пыточное гендзюцу к призывным змеям и знаю их страхи. Поджаривание на сковороде или в масле, варка живем в супе, запирание внутри поставленного в духовку кувшина, изготовление шашлыка из отрубаемых с хвоста кусочков. Они оба уже в моих иллюзиях. Если я потеряю контроль, печать высвободит гендзюцу с годом сплошных пыток, и ты, Даниил, сможешь съесть душонку Гаулда как жареную сосиску. Фу, буя, устыдившегося обывателя затошнило. Зря воротишь нос. Гаулды пользуются чакрой, их тела и души насыщены ею. Употребив и переварив душу Гаулда, твоя душа обретет способность генерировать чакру в этой и последующих реинкарнациях. Память этого Гаулда-убийцы станет идеальным оправданием для изменений поведения Даниила Джексона, идеальным предлогом для велотекущей шизофрении, спасением от которой станет клонирование. Ух, как ты все сходу распланировал. Даниил аж растерялся, даже потерял нить разговора со жрецом, от духов перешедшего к рассказу о тревожащих этих духов незнакомцах, пребывавших через звездные врата. Сперва божественно красивая женщина по имени Раши, потом мрачный мужчина, который второй раз приходил в третью четверть прошлой луны и якобы случайно свернул себе шею, упав в горах. Я профессионал высшего класса и заслуженно поднялся в топ-10 книги бинго по цене за голову. А сейчас внимание, Даниил, глайдеры смерти, откуда они тут взялись? Итачи, ты видел, как второй Гаулд подал сигнал? Он никому никакого сигнала не подавал. Вероятней, заказчик потерял терпение и отправил грубую силу. Дай мне сосредоточиться на гендзюцу, чтобы никто из наших не пострадал. Даниил заткнулся и принялся с тревогой наблюдать за происходящим в деревне племени Насья, на которых налетело звено глайдеров смерти и пятым прибыл транспортник, через кольца в центр деревни высадив группу Джеффа. Поднялась суматоха, раздались крики, взрывы, автоматные очереди. Пилоты целенаправленно стреляли по домам и шалашам, разрушая их. С легким гулом глайдеры смерти пролетали всего в 7-15 метрах над берегом, прицельно убивая мирных жителей. Двое бойцов из ЗВ-4 без всякой пользы расстреляли рожки и только оцарапали обшивку низких целей. После окрика Нила сержанты бодро прыгнули в кусты, меняя диспозицию, после чего вместе с полковником занялись с разных сторон расстрелом Джеффа, появлявшихся в свете внутри колодца из 5 транспортных колец. Еще двое из этой команды бросились к оставленным у тумбы адресного набора сумкам с аптечками для оказания помощи пострадавшим насянцам. Вот взорвалась телега, взрывная волна отбросила двоих молодых мужчин в воду. Парный выстрел другого глайдера подорвал шалаш, а последний из очереди угодил в воду на глубине с локоть, где с громким треском взорвался один из прикачанных рекой камней. Итачи при первых выстрелах ринулся к звездным вратам и набрал адрес земли, подал сигнал на заслонку и нажал тревожную кнопку. «Сюда, бегом, давайте, вперед, вперед!» Без паники, громко выкрикивал штатный археолог ЗВ-1, призывно махая руками и подзывая всех скрыться в портале. Земляне, услышав призыв и увидев плазму, стали дублировать, направляя людей спасаться в звездных вратах. За ближайшими аборигенами, опрометью помчавшимся в звездные врата, потянулись их соплеменники, до того разбегавшиеся кто куда, пока им не дали четкий ориентир. Часть бросилась скрываться в лесу на свою погибель. Анил, метнув гранату в только появившуюся группу Джеффа и вынудив транспортник отлететь на выгрузку в лес, командирским выкриком еще раз направил деревенских жителей к звездным вратам и сам подал пример, подхватив на руки подростка, осколком раненого в ногу, и побежав с ним к спасительному порталу. «Тилк, я должен вернуться за Картер», передав Нашу и побежав обратно. Итачи с высоты площадки у самого кольца видел все атаки и при помощи гендзюцу на площади берега прикрывал землян, а вот двух насян с гаулдами внутри наоборот безжалостно подставил так, чтобы их обожгло, смертельно для простых людей и серьезно для гаулдов. Даниил бы не одобрил. Однако Шиноби видел в Картер отличную кандидатуру для Гаулда-конспиратора, который так или иначе поделится своей памятью о технике гаулдов, и потому свел их. Попадание выстрела глайдера смерти под ноги бежавшего Квинты произошло на глазах впечатлительной Саманты, которая бросилась спасать мужика и при попытке откачать его без сомнений решилась на искусственное дыхание. Анил едва не вспугнул Гаулда, которого Итачи уже готов был пришпорить Гендзюцу. Во время дыхания рот в рот Гаулд из одного тела юркнул во второе, как и полагал Шиноби, ведь гортань идеально для скрытного проникновения. Носитель второго Гаулда свалился у телеги, местный житель присел проверить и уже собирался побежать дальше, сомневаясь, что столь серьезно обожженный охотник мог выжить. Пришлось Итачи вмешаться, лично подбежав. Он еще жив, проверив пульс под корочкой почерневшей шеи. Тащи его за плечи, вот так, ну же, давай, угу. Сам Итачи побежал к другому пострадавшему, отброшенному близким взрывом и неудачно приземлившимся так, что сломал стопу, угодившую между жердей. Там Джафа, отступаем. Шиноби привлек внимание медика из ЗВ-4, махнув рукой на врагов, реально бегущих по берегу реки к площадке со звездными вратами. Беремся вместе, лейтенант не хотел бросать женщину, который только что наложил шину. Я справлюсь, созывая своих. Окей. Медик дернулся от близкого взрыва и таки прихватил с собой медицинский саквояж. Ниндзя, работая открыто, давно бы уже сбил все глайдеры и одним огненным шаром накрыл бы весь отряд Джафа, но Шиноби скрывался и потому всего лишь минимизировал ущерб, при помощи иллюзий делая врагов клиническими мазилами. «Закрыть заслонку!» — выкрикнул Хаммонд, едва спешивший за напарниками Итачи с опиравшейся на него женщиной шагнул на пандус в базе Шаен. В зале врат базы Шаен раздавались стоны и четкие команды. Бригада медиков активно работала, раненых клали на ручные носилки и поочередно отправляли к лифту. С шелестящим скрежетом металлическая диафрагма образовала цветочек из лезвий, и 10 секунд не прошло, как начали раздаваться постукивания. Шаринган видел энергетические облачка, расплескивавшиеся о защиту. Вскоре портал закрылся. Глава 6. Подготовка актеров. На базе Шаен с прибытием сотен Насиан разверзся ад для службы безопасности и медиков. Не только казармы, но и лазарет оказался переполненным. Раздраженный полковник Мейборн сдался перед напором капитана Фризер, чья должность главврача открывала многие двери. Более десятка самых трудных или неудобных пациентов спешно отправили в госпиталь при Академии ВВС, расположенной чуть севернее Колорадо Спрингс. «Итачи, я хочу знать, что ты делаешь, когда дело касается моих друзей. Сэм мне как сестра, пойми, мне страшно за нее». Даниил сменил подход, когда сообразил, что новый хозяин его тела подстроил подселение Гаулдов капитана Картер, которая с несвойственным ей строгим лицом болталась сейчас по базе, вроде как помогая размещать беженцев и в то же время разнюхивая, что тут и как. «Понимаю, Даниил, и ты пойми, я не стану разжевывать тебе каждый свой шаг, думай сам, развивай свою духовную энергию. Ты гражданский и мыслишь как мирный житель, я дитя войны, нам обоим полезно перенять опыт друг друга. Друзья и родные, вопрос отдельный и деликатный, касательно Саманты, она в нашей команде, из этого вытекает следующее, ее состояние под контролем». Мы можем оказать ей всю доступную помощь без афиширования этого. Гаулд уже оставил всем свою чакру, уже прорастил нервы для упрощения своего контроля над телом и тем оставил свои гены для доступа к гаулдской памяти. Сэм, сильная, с нашей помощью она переживет этот инцидент и извлечет выгоду, заключающуюся в лучшем понимании гаулдской техники и возможности управления ею, как это делают сами гаулды. Сэм, пацанка, данный гаулд идеальнее прочих подходит ей по характеру. Поскольку мы пойдем тем же путем хоста, то сможем по-дружески направлять Сэм, в целом усиливая команду и расширяя ее возможности. Вселившегося в Сэм гаулда легко спровоцировать на побег и тем вскрыть. Земля фактически в состоянии войны с империей гаулдов. Союз с сопротивлением внутри общества самих гаулдов для земли крайне важен и выгоден. В ситуации с Сэм наше командование выяснит, удастся ли вообще договориться с той организацией гаулдов и стоит ли игра свеч. Даниил, вместо пустых переживаний займись тщательным обдумыванием дипломатического общения с находящимся за решеткой гаулдом, а он там уже завтра окажется. От результатов этого разговора зависит наш сценарий с гаулдом-охотником. Итачи, который уже раз сподобился на длинный монолог, воспользовавшись лекторским опытом самого Даниила, подчеркнутым из его же памяти. Учиха, даже будучи капитаном Анбу, так много и тщательно никому ничего не разжевывал. С другой стороны, общение – путь к взаимопониманию. Саски так до конца и не понял своего старшего брата, мало общавшегося и увязшего в собственной паутине лжи, и как бы тачи не хотелось избавиться от внутреннего голоса, он сам создал положение, когда хочешь не хочешь, а придется учиться мирно контактировать с другими людьми. Спасибо, Итачи. Я буду думать. Пожалуйста. Мы в одной лодке, Дэниел. Я тоже переступаю через себя и ломаю старую привычку молчуна. Поскольку Дэниел Джексон являлся главным докладчиком на брифинге, который генерал Джордж Хаммонд назначил на 2 часа после полудня, Итачи заглянул к парням в операторской под залом для брифингов и воспользовался оборудованием для копирования отснятой видеокассеты, с просмотром и прослушиванием в наушниках, для шиноби не закрывавших слышимость, а потому он оставался в курсе происходящего. 300 лет на этой планете не видели гаулдов. На сеансы, мирный народ, Итачи начал свой доклад перед ЗВ-1, генералом и майором из службы безопасности. Они решили путешествовать по другим мирам после того, как в этом году к ним 3 раза приходили и 2 раза уходили чужеземцы из звездных врат. Кто остался? Тут же поинтересовался генерал. Как сказал Кварта, жрец племени Насья, дух гор забрал пришельца, пожелавшего найти его сокровища. Это было 18 дней назад. До нашего прихода больше никто не пользовался звездными вратами. Никто не знал о звездолете Гаулда, пока глайдеры не атаковали. Его появление как-то связано с тем погибшим, он был Гаулдом. Я уточнил у спасшегося Кварты, сэр. Тот пришелец говорил обычным голосом и не сверкал глазами. Я пока не вижу причин нападения. Гаулды часто появляются внезапно и уничтожают мирный народ без причин, полувопросительно произнес генерал, сцепив руки в замок на папочке с надписью «Совершенно секретно». Всегда есть причина. Обычно они нападали на технологически развитые цивилизации, чтобы устранить потенциальную угрозу их правлению. Сейчас другое. Может, они и обнаружили там нас, а Нил сам не верил в это, просто обозначил свое участие в обсуждении. Возможно, для этого Гаулд должен был следить за Насья. Какое у него могло быть дело к Насья? Я видел, как гаулды уничтожают цивилизации только ради удовольствия, Джаффа поделился информацией. Это тоже причина, подчеркнул Итачи, ориентируясь на память доктора философии. Может, имелись более веские причины, которые не казались тебе явными, Тилк, раздался рассудительный голос Саманты. Ты же просто Джаффа.